Литература. Арабинов В. Котельский лабиринт. Библия. Иерусалим. 1992 год. Вальдин Н.А. В польском плену. Записки. Новый мир. Номера 5-6. 1931 год. Витте В. Образ врага. Российские элементы в немецкой пропаганде против Советского Союза. Сборники статей «Вторая мировая война. Взгляд из Германии». Москва. Яуза. Эксмо. 2005 год. Воспоминания Л. Гилдина. Герцштейн Р. Война, которую выиграл Гитлер. Смоленск. 1996 год. Деникин А.М. Путь русского офицера. Москва. 1990. Ежевский Л. Катынь. 1940. Сокращенный перевод с польского О. и Э. Штейн. Иванов Ю. Трагедия польского плена. Независимая газета от 16.07.1995. Иванов Ю.В. Очерки истории советско-польских отношений в документах 1917-1945 года. Наш современник. Москва. 2005 год. История ВКПБ. Издательство ЦК ВКПБ. Правда. 1938. Кротов Я. Компенсация Нетшеба. Московские новости. Номер 1085 от 28.11.2000. Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы, материалы. Ответственный составитель Н.С. Лебедева. Москва. Демократия. 1999. Катынь. Март 1940. Сентябрь 2000. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы. Ответственный составитель Н.С. Лебедева. Москва. Издательство «Весь мир». 2001 год. Карпус З. Факты о советских военнопленных. 1919-1920. Новая Польша. Номер 11. 2000 года. Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 годах. Сборник документов и материалов. Москва. Санкт-Петербург. Летний сад. 2004. Матвеев Г.Ф. Еще раз о численности красноармейцев в польском плену в 1919-1920 годах. Новая и новейшая история. Номер 3. 2006 год. Мельтехов М.И. Советско-польские войны. Белый орел против красной звезды. Москва. Яуза. Эксмо. 2004. Новок А. 10 вопросов. Новая Польша. Номер 4. 2005. Памятных А. Пленные красноармейцы в польских лагерях. Новая Польша. Номер 10. 2005. Поиски антикатыни. Интервью с Б. Носовым. Новая Польша. Номер 11. 2000. Поминовский Е. К истории дезинформации. Новая Польша. Номер 5. 2005. Польская война. Беседа с профессором П. Вечеркевичем. Речь Посполита. 28 сентября 2005 года. Райский НС. Польско-советская война. 1919-1920 годов. И судьба военнопленных, заложников и беженцев. Свидетельство М.В. Батурицкого. Строгий А.В. Строгий А. В Польше тоже пытаются переписать историю. Российские вести. Номер 16. От 23.03.2005. Тюляков С.П. Польский лагерь смерти. Русский дом. Октябрь 2005. Фабрика смерти. Москва. Государственное издательство политической литературы. 1960. Филатов С. Катынь. Трагедия не только Польши, но и России. Литературный журнал «Кольцо А». Номер 34. 2005. Телемушин М.В. десятками стрелял людей только за то, что выглядели большевиками. Военный исторический журнал, 2001, номер 2. Селивмошин, М.В. Россия ждет ответного покаяния. РФ сегодня, 2005 год. Штейфан, Б.А. Бредовский поход. Ежбуровская, И.С. Яблоков, А.Ю. Парсаданова, В.С. Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. Москва. Российская политическая энциклопедия. 2001.